Марс предстал кристалл диким и необузданным. Впереди была дверь. Кристалл использовал эфиант и зашла внутрь. Комната, ожившая подсветкой по стенам ровными узорами фиолетовых и синих оттенков, предстала перед ней во всей красе и, как казалось, пустоте. Кристалл шагнула внутрь и замерла. Ее обдал сильный порыв ветра. Тут внутри была жизнь. Она активировала свет прикосновением руки к стене. Кристалл сняла пленку с лица и вздохнула полной грудью. Она все еще никак не могла привыкнуть к жгучему удушью пленочного покрытия, однако на Марсе по-другому было нельзя. Кристалл снова осмотрелась. Свет исходил из знакомых ей уже по синоптикуму дарки и ровных борозд, образующих изящные, аккуратные и такие невероятно красивые рисунки. Кристалл вспомнила, как явственно представила себе именно эту комнату синоптикумом Марса. Важны были детали, все мелочи. Она это знала, поэтому напрягала воображение изо всех сил, чтобы все вышло как надо. Судя по тому, что было вокруг, ей это удалось. Кристалл выдохнула. Перед ней был подиум в самом центре синоптикума с кем-то лежащим на нем, обтянутым пленкой. Свет от стен живописно освещал края, захватывая центр лишь опосредованно. Все изменилось, когда замерцал голубоватый свет и пленка как бы втянулась в него, обнажив блестящее чешуйчатое мелкое худое тело. Фигурка зашевелилась, встала с подиума и сделала несколько шагов вдоль пустой, но мягко освещаемой фиолетовыми и синими полосами комнаты. Кристалл замерла и наблюдала в тишине. Фигурка предстала перед ней в блестящем чешуйчатом костюме, плотно облегающем такое же, как и у нее самой, худое тело. Голову покрывала подобная телесной чешуйчатая накидка-капюшон, из-за чего волос говоривший не было видно. Лицо же было открыто, и слишком округленные глаза смотрели на нее с неким гипертрофированным удивлением. Кристалл заметила, что фигурка прячет что-то за спиной и слегка испугалась. Та подошла еще ближе и поклонилась ей. Кристалл успокоилась. «Хаэм, выглядит, как я, такой же человек, только глаза чрезмерно удивленные. Или мне просто так кажется? Приветствую вас, ваше высочество!» Прозвучал с высоким тембром певучий женский немного дребезжащий голос у нее в уме. «Я, Чада, ваш оракул!» Кристалл смогла рассмотреть ее лицо. Оно было милое, бледное, совершенно гладкое. Необычные по форме серые глаза с большими зрачками, вытянутые немного больше поперек, чем вдоль, они слишком удивленные, как подумалось сначала, смотрели на нее в упор, будто сканировали. Губы не шевелились в такт речи, а сам голос она слышала, как в уме, так и ушами. «Это ж даркианка, она говорит со мной через фиант, я так тоже могу». Собственная догадка нисколько не смутила ее, но наоборот лишь убедила еще больше, что она там, где и должна была оказаться. «Меня зовут Кристалл», — подумала она как бы через фиант, вспоминая уроки синопсиса. «Все получилось, как надо». Медальон послушно ответил за нее, нараспев ее собственным голосом на незнакомом и в то же время теперь уже внезапно знакомом языке. Назвавшая себя Чадой кивнула головой и показала из-за спины то, что прятала, и вручила Кристалл, вытянув вперед руки. Это был сложенный ровно такой же, как и на ней, серебристый со слегка темным зелено-синим отливом чешуйчатый костюм. «Согласно пророчеству, я должна облачить вас». Кристалл приняла дар. Серая пленка, сворачиваясь к фианту, обнажила ее плечи, ноги, живот и грудь, лицо. Принцесса неспешно облачилась в новый наряд. Он неплохо сел на ней, но слегка жал в нижней части, в области живота. «Как вам наряд, ваше высочество? Впору ли?» «Да, впору. Все хорошо», — утаила она и, чтобы не выдать свое волнение, добавила. «Со мной можно на «ты».» Фигурка даркианки выпрямилась перед ней и натянуто улыбнулась. Само ее лицо при этом напряглось. Глаза были грустные и чем-то обеспокоены. Кристалл поняла, что та сдерживала себя. «Ничего не утаивай. Говори, как есть». Будто лучшей подруге или близкому человеку, сразу обозначила себя Кристалл, как учил синопсис. Пророчица выдохнула и заметно расслабилась, словно сняла камень с плеч. «Они уже вторглись в пределы нашей штель». Снова прозвучал голос Чады, но с нотками волнения. Кристалл знал от синопсиса, что штель — это Альфа-Гастергауза. Именно так они называли звездную систему родного светила, которого почти никогда не видели. В этих словах Чады о вторжении было столько неискусственной боли и отчаяния, что у Кристалл даже сжалось сердце. Не обошлось без странностей. Кристалл помнила пророчество от синопсиса, но в общих деталях, насколько усвоила, слушая его. Просто она не собиралась ему следовать, думая тогда только о Броде и встрече с ним. «Разве я не как раз, чтобы все исполнить, удивилась Кристалл. Разве не я должна вернуть Дарке силу и власть? Однако чада ее будто не слушала. Синаптикум отторгнут, принцесса. Тираны добрались до северной впадины и чинят препятствия нашим атактикумам. Слово «тираны» как-то слишком больно резануло ей ухо. Некая невыносимая тоска по утерянной частице собственной истории обожгла сердце. Почему? Почему нельзя жить в мире? Зачем воевать с людьми? Я же тут, значит, все исправлю. Твердо ответила она, как советовал ей синопсис. Верно. Прости, принцесса. Не сдержалась, повинилась Даркианка. Тебя ждет посвящение. Фигурка вышла совсем из полумрака и коснулась ее плеча. Она оказалась даже немного ниже Кристалл. Пророчество повествовало о нашей встрече, успокоившись, сказала фигура. Я тебя дождалась. Наконец дождалась. Подойди ко мне. Кристалл, облаченная в такой же серебристый плотно облегающий тело бодисюит, шагнула навстречу голосу, подойдя совсем близко, вплотную. Оракул выставила руки навстречу Кристалл, словно в попытке обнять. «Возьми мою левую руку своей правой и сомкни ее крепко. Левую ладонь приложи ко мне, ко груди. Вот сюда». Кристалл все так и сделала. От руки оракула повеяло холодом. Правая ладонь провидицы легла ровно на лоб Кристалл. Последовал внутренний толчок, будто слабый удар током. «Ты чувствуешь?» – спросил оракул. «Да», – спокойно ответила принцесса, ничуть не испугавшись. Глаза провидицы внезапно наполнились страхом и погрустнели. Она растерянно крутила ими, вертела по сторонам, будто в поисках чего-то, на чем сфокусироваться. «Плохо. Я не вижу твоей судьбы. По предсказанию ты встретишь оракула в самом начале своего пути по спирали. И вот я, твой оракул, стою перед тобою и ничего не вижу». Последняя фраза провидица почти прокричала в лицо Кристалл. «Может, это не сразу, может, пророчество ошиблось?» Попыталась ее успокоить Кристалл. «Пророчество никогда не ошибается», не унималась оракул. Она все еще бегала глазами в поисках ответов и в какой-то момент замерла, уставившись на Кристалл. «Возможно, ты права, принцесса. Возможно, я не сразу увижу твою судьбу. Возможно, я все еще незримой нитью связана с тем, с кем была до тебя. Такое бывает. Я тут и разрешу все, как обозначено в пророчестве. Это главное сейчас», дополнила Кристалл. «Поторопись. Наши силы покидают Роксис для защиты Родины, а тираны чинят им препятствия». Даркианское название Марса резануло Кристалл по ушам. «Я могу помочь. Я могу призвать Хара на помощь», — возбудилась она. «Скажи, если синаптикум отторгнут, как мне попасть на Даркию? И как завершить путь петлей?» Оракул от услышанного удивилась еще больше. «Хара, ну конечно, ты ж принцесса, которую признают Хара», — обрадовалась чада. Ее радость была совсем недолгой. Она быстро умолкла, напряглась всем лицом, и оно у нее очень быстро снова сделалось грустным. «Значит, это из-за тебя синаптикум отторгнут. Люмины не хотят твоего появления на Дарке. Я так и знала, что они попытаются предать пророчество». Внезапно повысила она голос. «Люмины, но ведь они правящий класс с Дарки, разве нет? Как же они могут быть против пророчества?» Провидица сделала вид, что не услышала Кристалл. «Ты уже здесь, значит, сначала инициация. Поторопись. Ты ж оракул, почему не предвидишь? Почему бы не изменить прошлое кардинально?» Спросила зачем-то Кристалл, хотя, как думала, уже и сама знала ответ. «Это правда. Я совершенно не вижу нити твоей судьбы. Это меня безмерно угнетает», пояснила провидица. Оракул шагнула еще ближе, уже совсем вплотную. Кристалл ощутила ее дыхание на своих щеках. Руки чады коснулись лица, затем шеи, груди. Она провела ладонью даже по бедрам, тут же отпрянула и отступила, как ужаленная. Ее глаза и без того большие теперь казались еще больше. «Что это?» — указала она рукой прямо на нижнюю часть живота Кристалл. Та в ответ замялась. У нее давно уже зудело и чесалось внизу из-за этого чешуйчатого наряда. Однако же она старалась не подавать виду, потому что ее собеседница оракул была в таком же с небольшими отличиями, быть может, в оттенках. «Ничего особенного. Мне немного натирает снизу этот чешуйчатый костюм», — виновато пояснила Кристалл. Чада побледнела лицом, кончики ее пальцев рук дрожали, глаза метались по комнате в поисках выхода. «Этого не может быть», — выдала она взволнованно. «Пророчество не может лгать. Успокойся. Прошу. Возможно, все дело в прочтении. Мне, например, многое в нем непонятно. Это нормально. Ты принцесса, а не оракул. Костюм не должен сковывать». Чада присела на одно колено и принялась ощупывать низ живота. Кристалл это не понравилось, и она решила вмешаться. «Надо немного здесь пропороть, и все будет в самый раз». Чада подняла голову и посмотрела принцессе в глаза. Она приложила левую ладонь к своему фианту, а правой провела у кристалл между ног сверху вниз. Чешуя разошлась, превратившись в некое подобие юбки, состоящее из разделенных полос. Хотя, по правде, тебе не нужна одежда для инициации. Нейроморфы любят открытость. Чада закончила с разрезами по внутренней стороне ног и присмотрелась к ее коже более внимательно. Кристалл слегка замялась. Она чувствовала себя немного некомфортно под пристальным взглядом провидицы. «Какая странная кожа у тебя. Волосы на голове неровные, словно сами по себе. Не хватает ребер. Кто ты?» Чада отстранилась от принцессы, словно чего-то испугалась. «Я, Кристалл Ахара, принцесса Дарки», тоже слегка взволнована внезапным поворотом выдала девушка. «Я знаю, что ты принцесса из пророчества. Кто ты такая?» «Я родилась на Парпланде», растерялась Кристалл, но тут же поправилась. «То есть, на Дарки». Оракул обхватила голову руками и с нескрываемым ужасом посмотрела на нее. «Ты, тиранка, да, дитя принципа рожденности». Ее голос дрожал и теперь больше походил на шепот, чем на самоуверенный детский крик. «Да, но я принцесса по праву рождения, значит принцип рожденности», — подхватила ее мысль провидица. «Почему ты принцесса? Разве больше некому?» «Так и есть. Когда мои родственники колонизировали Парпланд, то есть Даркию, на ней никого не было. Синопсис мог бы подтвердить это». Оракул внезапно застонала, как больная. Ее глаза теперь с нескрываемым ужасом смотрели на Кристалл. «Я тебя совсем не вижу. Это потому что ты чужая, не иначе». Кристалл до дрожи разнервничалась, слушая вопли провидицы, но все же взяла себя в руки и, успокоившись, сказала: «Я тут для инициации, ради посвящения, а не ради пророчества, хотя оно мне не нужно, оно нужно вам». Вслух же Кристалл это не сказала, но утаила. «Ты говоришь глупости. Невозможно принимать решения без провидения. Я могу, я ж принцесса», — резко осекла ее Кристалл. Однако Чаду это нисколечко не смутило. Она успокоилась и пояснила: «Ты мало знаешь о нас, о своей родине. В тебе кровь тиранов, людей диких, мало предсказуемых, которые привыкли сначала делать, потом думать. Если пророчество выбрало тебя, значит все это в тебе разрешимо. Я помогу, научу всему, что знаю. А сейчас тебя ждет инициация. Возвращайся, как закончишь. Я буду ждать». Чада как-то слишком быстро успокоилась, из-за чего посеяла зерна сомнений в сердце Кристалл. Однако принцесса сделала вид, что так и должно быть, развернулась и направилась к выходу из синоптикума. Хиев и пленники. Кристалл покинула синоптикум и направилась вверх по тоннелю, затем поплыла вдоль подземных коридоров и переходов, куда-то в сторону поселения нейроморфов. Она снова не дышала, снова невыносимо жгло легкие. По-другому было нельзя. Марс вне синоптикума представлял опасность для жизни. Вдобавок так она чувствовала себя в некоторой безопасности. С нейроморфами ей уже довелось немного познакомиться еще там на Паркланде. Встреча снова не сулила ничего хорошего. Идея пройти посвящение прямо в сердце логова этих жутких монстров еще тогда вызывала некоторые обоснованные сомнения. Синопсис хоть и пытался, но не убедил ее в обратном, а скорее так, лишь немного успокоил, что бояться нечего. Сферическое зрение плотной пленчатой маски кроме всего освещало путь и давало подсказки во время движения. Плыть по воздуху было безопаснее, чем ступать по незнакомому грунту с неудобной сильно пониженной гравитацией. Разговор с оракулом не выходил у нее из головы. Остатки былой самоуверенности растворились, как утренний туман. Кристалл уже не хотелось ничего. Какой смысл разрушать собственное пророчество и перекрывать синоптикум Марса? Ведь я ж должна объединить их или нет? Если вам это все не надо, то тем более и мне незачем. Она направлялась к некому озеру жизни во исполнение какого-то чуждого ей пророчества и не ощущала ни капли нужды делать это. Однако она зачем-то продолжала играть свою роль, которая ей уже совершенно не нравилась. Чтобы отвлечься, она вернулась мысленно к цели пути. «Значит, Хиев где-то тут. Сейчас найду озеро жизни, освещу свое высочество и домой. Только куда? Синоптикум же отторгнут. Ладно, сначала инициация». Она углубилась уже прилично. Сам синоптикум остался далеко позади, где-то в другой стороне. Впереди же резко изменился подземный ландшафт. Она остановилась, чтобы изучить карту. Путь вел в новую пещеру со своими ответвлениями, входами и выходами на поверхность. Кристалл смущали также широкие переходы, галереи с живыми стенами, которые живописала ей виртуальная карта в уме. Кристалл мысленно увеличила выбранные области и испугалась. Тут на глубине кипела жизнь. По коридорам сновали странные существа с эластичными вытягивающимися щупальцами и панцирями, как у черепах, только с шипами. Наблюдая за суетой шипастых тварей, Кристалл вспомнила рассказы Бьон и почувствовала страх. Идти к этим тварям, чтоб что, чтобы окунаться в эту их жидкость, БРР. Она замедлила ход и снова присмотрелась. Что-то во всех этих копошениях уровнем ниже было ей непонятно, подозрительно. Это люди. Много людей. Они в стенах. Это они шевелятся, а не стены живые. Заметила она и возню с пленными тиранами, которые, несмотря ни на что, у нее по-прежнему не вызывали ассоциаций с врагами. Им надо помощь. Я ж принцесса, я смогу. Кристалл подсветила в уме маршрут до ближайшей живой пещеры. Впереди ее ждал черный бездонный мрак коридоров и переходов. Она плыла по тоннелю согласно проложенному фиантом маршруту. Кроме сильного жжения в легких и ощущения непрекращающегося удушья, было и явное преимущество от фиантовой пленочной одежи. Она видела все вокруг в весьма широком диапазоне. Необычное сферическое зрение позволяло следить за самой собой как бы со стороны. Из-за этого отлично просматривалось пространство вокруг, как если бы у нее было много глаз, и они все одновременно смотрели в разные стороны. Она с волнением свернула за угол, где копошились шипастые твари. Кристалл весьма быстро догадалась, чем они были заняты. Существа, используя шипы своих панцирей, крошили грунт и расширяли проход. Из мягкого подпанцирного подбрюшья и спор выделялась слюна, которая создавала влажность и скрепляла грунт подобно какому-то клею. Твари замерли, когда Кристалл вплыла к ним. Ее пленка на руках светилась фиолетово-синим светом. Между пальцами проскакивали энергоразряды. Они освещали путь своим синим свечением. Оба панцирника тут же расступились, отпрыгнув на своих эластичных щупальцах в разные стороны. Ее испугались. Кристалл почувствовала уверенность и силу противостоять в случае угрозы. Стены тоннеля, покрытые обычным марсианским сухим сыпучим грунтом, очень скоро закончились, уступив место слегка влажным, иногда покрытым какой-то бугристой шевелящейся массой. Она, масса, была живая. Бугристые наросты были живые. Они шевелились, вздыхали, будто дышали. В самом тоннеле от пола клубился пар, словно некто огромный расположился тут и надышал себе местечко. Стало теплее. Пленка передала ей ощущение тепла через чешуйчатый наряд прямо на кожу. Умные глаза Кристалл фиксировали малейшие колебания и изменения вокруг. Того самого страха, что она испытала, когда увидела это все на пути сюда, уже не было. Ею завладела цель во что бы то ни стало помочь бедным людям, оказавшимся в беде. Впереди бугристая масса наполняла собой уже все вокруг. Марсианский грунт нигде не просматривался. Коридоры тоннелей походили на некие огромные кишки, дышащие внутренности гигантского живого организма. Впереди показалась развилка. Умным очам предстал другой маршрут, ведущий прямо к цели, к инициации. Кристалл проигнорировала его. Она знала, что делала. Инициация подождет. Впереди ее ждала жуткая галерея с бедолагами, угодившими в лапы нейроморфов. Многочисленные звуки, всхлипывания, крики и стоны ворвались к ней не сразу, но постепенно, как только она миновала длинный и крутой спуск. Несколько раз она чуть не столкнулась с шипастыми тварями, выскочившими из стены внезапно. Существа сами отступали в стороны или прятались обратно в норы. У расширившегося входа в большую галерею тварей оказалось особенно много. Размеры их от совсем небольших 20-30 сантиметров, с шипами на панцире и тонкими щупальцами-отростками, увенчанными иголками и крючками на концах, до полутораметровых в обхвате с достаточно длинными и толстыми гибкими бескостными лапами. Крупных тварей из-за их более предсказуемых маневров Кристалл смогла рассмотреть получше. Вначале она делала это с отвращением, но, присматриваясь и успокаиваясь, находила их не такими уж, чтоб совсем ужасными. Они ей напоминали эдаких помесей черепах, только с шипастыми панцирями, и осьминогов, только с острыми на концах щупальцами. Ей, как медику в прошлом, так было проще приспособиться, чтоб держать ум холодным при непосредственном контакте. И все же сама галерея напугала ее до чертиков. Грудь отозвалась еще большей резью и невыносимыми судорогами. Кристалл испытывала муки без кислорода, хотя фиант, при этом, поддерживал в ней жизнь. Сковывающий страх лишь усугубил пребывание в пленочном костюме. «Я не могу больше, только лицо. Я открою только лицо, чтобы подышать». Она прижала свою серую покрытую плотной тонкой пленкой ладонь к фианту, но в какой-то момент испугалась. Это ж Марс до освоения, я умру, тут нельзя дышать. Вырвалась у нее громкая мысль от испуга. Нет, принцесса, тут можно дышать, не бойся, мы тебе не враги. Ты желанный гость в нашем домике, прозвучал у нее в уме немного шипящий, но в то же время и какой-то убаюкивающий голос. Ладно, кристалл сжал и фианты мысленно освободила голову от пленки. Серая масса тут же отпустила, обнажив волосы, шею и лицо со всеми отверстиями. Темно-серебристый с синим отливом чешуйчатый капюшон спал на плечи следом за отошедшей пленкой. Кристалл глубоко и с шумом вздохнула, словно перед этим задерживала дыхание на несколько минут. Запах у воздуха был странный, пропитанный потом и болью. Она вспомнила, что именно так пахнут раненые, у которых из-за запоздалой помощи лекарственных инъекций начинались гноения плоти. Стоны и звуки со всех сторон усилились. В темноте кристалл никак не могла рассмотреть, кто именно стонал или выл, потому что галерея была широкая, а света от ее костюма уже не хватало, чтобы пробиться дальше. Да и смотрела она вокруг теперь уже своими родными живыми глазами. Кристалл, отдышавшись и успокоившись, неспешно поплыла на звук. Ее глазам предстали сначала неясные очертания извивающихся человеческих фигур, которых буквально всасывала в себя бугристая масса на стене. Из колышущейся стены торчали конечности, руки, ноги. Одежды на людях не было. Разорванные останки скафандров и брони валялись тут же под ногами, но кристалл, левитируя где-то в полуметре над поверхностью, их даже не касалась. От увиденного ужаса обуяла такая злость на происходящее, что она не смогла себя сдержать. «Немедленно отпустите их», — громко произнесла она вслух. Кристалл прямо трясло от происходящего вокруг. Очень хотелось, чтобы ее услышали не только монстры, но и все эти страдальцы-люди. Высказавшись, кристалл почувствовала облегчение. Где-то глубоко внутри ей давно хотелось испытать силу своей августейшей власти, а тут как раз предоставился случай. Стоны и вой вокруг как-то разом прекратились или же прилично затихли. Это наша законная добыча. Их сюда никто не звал. Они сами пришли с оружием. Послышался знакомый ей шепот в ответ. Она слышала его у себя в уме весьма четко. Вот только сам ответ ее ни разу не устраивал. Она подплыла к первому попавшемуся на пути несчастному, которого как раз приволокли сюда, чтобы запихнуть в стену, и сходу схватила его за плечо, чтоб он обратил на нее внимание и перестал извиваться, как уж на сковородке. Две шипастые твари, что тащили его за руки и ноги, повязав своими щупальцами, теперь отступили в стороны. Лысый до смерти напуганный мужчина дрожал и щурился, глядя на нее. От прикосновения к своему плечу он жутко завыл и сжался весь, как пружина. Его взгляд скользнул вниз, затем вверх, и глаза расширились от страха еще больше. Кристалл сразу же догадалась, чего именно тот испугался. «Нет, не бойся, я не дух и не призрак, а человек, как и ты. Просто у меня такой костюм. Я могу левитировать и не страдать от избыточной или недостаточной гравитации». Тот замер и внимательно посмотрел на нее. Этот взгляд, полный напряжения, показался кристалл совсем неуместным. «Ой, так он же меня не понимает». В подтверждение своей догадки она услышала какую-то странную речь, обращенную к ней явно с какими-то вопросами. Мужчина немного посмелил и даже стукнул кулаком себя в грудь и сказал громко: «Джеффри Кнот, I'm Lieutenant Джеффри Кнот, Special Squad, I'm». Он резко оборвался, потому что твари, заподозрив что-то, тут же обвили щупальцами его ноги и выставленную вперед правую руку. «Отпустите его немедленно», — рявкнула кристалл, поняв совершенно точно, что ее, в общем-то, тут слушаются, хоть и с некоторыми нюансами. Панцирники снова отскочили в разные стороны, освободив конечности пленнику. Так-то лучше. Ей в голову пришла прекрасная идея преодолеть этот странный барьер недопонимания. «Что ж, Джеффри Кнот, сейчас мы с тобой поговорим по душам». Она высвободила из-под чешуи свой нейрообруч, отстегнула его и направила к шее Джеффри. Его глаза ошалели от ужаса. Он тут же замахал руками и едва не выбил предмет из рук кристалл. «Извини, Джеффри, но это для твоего же блага. Зажмите его». Последнюю фразу она адресовала шипастым тварям, передавая ее мысленно уже через свой медальон. Для нее в нейрообруче и так не было никакой нужды, потому что для мысленных коммуникаций фиант подходил ничем не хуже, а то и лучше. Она защелкнула ошейник Джеффри, и он тут же завыл, силясь освободить руки от жгутов, щупалец и снять его. «Жмет немного, ничего, это для твоего же блага. Потом спасибо скажешь. Джеффри, ты меня слышишь?» — обратилась она к нему при помощи мыслей, предварительно коснувшись ладонью медальона. Он замер в исступлении. Его глаза теперь рыскали в стороны в поисках, видимо, источника приходящих в его голову мыслей. Выглядел он совсем как-то глупо, прямо как недельный щенок в поисках мамкиной титьки. Кристалл даже стало немного жалко его. Она улыбнулась и снова попросила отпустить беднягу и дать немного времени освоиться. Джеффри опять попытался снять нейрообруч или хотя бы немного ослабить. Вполне вероятно, что он воспринимал его, как удавку или ошейник, предмет своего закабаления, но никак не средство для коммуникации при помощи мыслей. Кристалл взмахом ладони перед лицом привлекла его внимание. «Джеффри, меня зовут Кристалл, это я с тобой говорю мысленно», четко и громко произнесла она и в мыслях, и вслух обращаясь к нему. Наконец до него дошло, что те женские мысли, что он слышал у себя в голове, и слова исходили от одного и того же человека. «Я, нет, как, что за магия?» Затараторил он уже вполне понятно при помощи мыслей. Кристалл решила помолчать и дать ему еще время, чтобы освоиться. Через пару минут словесный бред закончился и мысли в эфире обрели некую форму и законченность. «Я слышу твои мысли. Обалдеть, кто ты такая?» Кристалл догадалась, что 300 лет тому назад у людей еще не было общего языка для общения, а для понимания использовали электронные переводчики. Она решила ответить. «Я, Кристалл, ты, Джеффри, ты и твои люди свободны». Он впал в некий ступор и смотрел на нее, не моргая, как на некое божество. Джеффри, казалось, совсем забыл, что он голый. Он встал на ноги и принялся жестами и мыслями расспрашивать Кристалл, не переставая поедать ее глазами. «Так это что ж выходит, вы и есть те самые марсиане, которые нам тут житья не дают, вау, мы ж с миром пришли, почему же вы нас убиваете, а эти жуткие твари, они кто?» На последней фразе он принялся оглядываться по сторонам, не пытаются ли его снова схватить. Его вопросы очень быстро переросли в эмоциональный мысленный крик. Он не умел еще контролировать нейрообруч, а потому громко вываливал все, что накопилось и наболело. Кристалл не выдержала и отключила с ним связь, чтобы переждать его ментальную агрессию. Она обратилась к нейроморфам. «Отпустите его домой». И, да, у него теперь средства коммуникации. Я ему подарила. Пора уже начинать договариваться и дружить. Хватит бессмысленных убийств. Хорошо, принцесса. Вокруг нее вся галерея пришла в движение. Появились многие другие голоса. Они спорили прямо в нейроэфире. Кристалл слышала их споры, но не вмешивалась. Зато через некоторое время Джеффри внезапно снова связали по рукам и ногам. «Мы не можем выполнить твою просьбу. Мы не договариваемся с едой. Люди, наша законная добыча. Вы нас такими сделали. Не можешь лишать пищи». На этот раз голос был другой, чуть более резкий, но все так же шипящий. «Кто говорит? Покажись и представься», рявкнула Кристалл и голосом и в мыслях. Из мрака прямо на нее блеснул тусклый красный огонек. Послышался шелест словно от каких-то лопастей роторного двигателя или еще чего-то работающего в воздухе где-то на уровне ее головы или чуть выше. Кристалл всмотрелась. Ей навстречу вылетело нечто похожее на губку с многочисленными парами. Спереди тонкую шею венчал мутный светящийся камешек. По бокам, словно лопасти, работали маленькие крылышки. Казалось, существу было нелегко поддерживать свое тело в полете. Оно старалось и выкладывалось изо всех сил. «Это я, Раксусуум, это мой Хейф», — услышала Кристалл его шепот у себя в уме. «Это наша законная добыча». Впервые с начала реализации амбициозного плана по освобождению всех узников она почувствовала себя неловко. «Какая-то дикость. Что ж теперь делать? Я принцесса», — неуверенно начала она снова. «Я знаю, кто ты. Пророчество. Мы ждем тебя. Озеро жизни ждет тебя», — тут же перебил ее перепончатокрылый. «Мы не обязаны слушаться, пока ты не осветишься в его водах». Кристалл выпрямилась и сложила руки крест на крест. Внутри нее все вскипело. Будучи в воздухе где-то на полметра от грунта, она прямо на кончиках пальцев ощущала силу и превосходство. Откуда у нее это чувство то возникало, то исчезало, она и сама не знала. «Принцесса, я тут или просто так? Даром мне не нужно ваше озеро, если вы на моих глазах людей замучиваете, уроды. Нет, я с места не сдвинусь, пока вы не отпустите всех пленных», — жестко ответила ему Кристалл, настаивая на своем. «Это наша добыча. Озеро жизни ждет тебя, принцесса Дарки, остальное не твоя забота», — зашипела перепончатокрылая тварь. Вся пещера буквально пришла в движение. Кругом засуетились, забегали панцирные существа. В какой-то момент Кристалл перестала видеть пленных людей. «Играть со мной вздумали», она вспомнила, как сражалась со стихией тут на Марсе, но в другом времени. Кончики пальцев ее рук задрожали от прилива энергии. Она разомкнула руки и выставила их вперед. Между пальцами проскочили вначале тусклые синие, затем яркие белые искры и электроразряды. Твари тут же отпрянули от нее в разные стороны. Вой в нейроэфире поднялся неимоверный. «А, ну, тихо всем!» Разгалделись. «Пленных отпустить!» Рявкнула она каким-то не своим голосом через нейроэфир. Ее глаза увлажнились. От центра груди во все стороны пробила сильная дрожь. Сила внутри тела жаром разлилась, как вскипевшая от напряжения даркианская кровь и отразилась в виде пока еще тусклого свечения вдоль многочисленных канальцев и желобков ее пленочного костюма. Тишина наступила прямо-таки гробовая. Кристалл сама от себя такого не ожидала. Она много раз слышала подобные вербальные окрики своей старшей сестры Мирен, но ей всегда казалось дикостью так орать на окружающих. Теперь же она призналась самой себе, что иногда по-другому принцессам просто не донести свою волю подданным, как только не сильным и резким окриком, сопровожденным немножко демонстрацией силы. «Хорошо, опусти свои конечности и успокойся. Мы услышали тебя, принцесса. Их жизни в твоих руках», внезапно и, в то же время, вполне предсказуемо пошел на попятную нейроморф. «Отпустите их всех». Благодаря Фианту Кристалл внезапно обратила внимание на подслушивателя их разговора. Их внимательно слушал тот самый Джеффри Кнот, новоиспеченный член коммуникационного способа будущего. Тем лучше. Не придется лишний раз объяснять, что тут к чему. Вот только этот Джеффри уж как-то слишком необычно смотрел на нее, словно на некое чудо вселенское или откровение небес. Когда же его совсем освободили от пут, он подскочил вплотную к Кристаллу и бухнулся на колени перед ней. «Ты ангел? Ну, конечно, ты пришла к нам от Бога Всевышнего. Аллилуйя! Ты спустилась в адовы преисподние, чтобы освободить народ Божий. Прости меня, я согрешил много». Кристалл, слушая его, опешила настолько, что потеряла дар речи, и первые пару минут не знала, что и как сказать. Джеффри же даже не думал униматься. Он коснулся ее ног в серой облегающей пленке и припал к ним своими губами. «Это ангельское свечение. Прости меня глупого, Господи. Прости и помилуй, что не признал ангела твоего светоносного. Нет, что, нет, я не...» Попыталась отстраниться от него Кристалл. Джеффри быстро догадался, что его хотят отпихнуть, но лишь ухватился еще сильнее. Кристалл заметила, как взыграли мускулы на его крепких руках. Заметила она и татуировки на плечах и груди. «Это воин, солдат». Она инстинктивно схватила Фиант рукой и тут же некая сила оттолкнула Джеффри в сторону. Его тряхнуло, как от удара током. Он завыл, привстал и снова рухнул на колени, не смея более приближаться к Кристалл ближе и даже смотреть на нее. «Прости меня недостойного. О, ангел Божий, о, чистый цветок небес. Тьфу ты, нашел ангела». Она решила игнорировать Джеффри, пока у него не пройдет это безумное исступление и поклонение. Кристалл поплыла далее на звуки, чтобы убедиться в исполнении своего повеления. Нейроморф не обманул ее. Все пленники действительно были свободны и спешили, спотыкаясь и падая, покинуть жуткую галерею на ощупь. «Мы освободили всех заключенных, как ты хотела, но если они снова придут в наш домик с оружием или без, поймаем и съедим. Такова наша природа». Кристалл сделала вид, что не услышала его последнюю фразу. Она неспешно направилась в сторону выхода, чтоб потом свернуть к озеру жизни. По частым хлопкам крыльев за спиной она догадалась, что за ней следом летит тот самый перепончатокрылый. Кристалл очень быстро нагнала выбирающихся наружу людей. Ее появление тут с фиолетовой подсветкой оказалось как нельзя кстати. После всех этих божественных откровений от Джеффри она почувствовала себя эдаким поводырем неразумных братьев меньших. Ее сердце преисполнилось восторга от того, какое благородное дело она сделала. «Я ж принцесса, даже не так, я, всемогущая принцесса Дарки». Ей захотелось проводить пленных до самого выхода, а уже потом, закончив с делом освобождения, вернуться к озеру жизни и инициации. Задыхаться Кристалл начала внезапно и едва успела активировать свою пленочную маску. А вот тем людям, которых она вела за собой, повезло куда меньше. Двое, поддерживая третьего, упали прямо на грунт и схватились за горло. А где-то недалеко там впереди метрах в 100 уже маячил свет выхода. «Все назад!» — закричала Кристалл, но ее мысленный крик никто не мог слышать, кроме того, кто ступал за ней след в след, кто быстро сообразил, что без скафандров они умрут на поверхности даже быстрее, чем поймут. Она лично подтолкнула некоторых идти обратно. «Принцесса, хочешь ли, чтобы мы приняли их назад, как гостей?» Услышала она чересчур внезапно слащавый голос нейроморфа. Она могла поклясться чем угодно, что эта перепончатокрылая тварь теперь надсмехалась над ней. Кристалл растерялась. «Нет, да, прошу, не убивайте. Я придумаю, как вернуть их всех обратно. К сожалению, некоторых уже нельзя спасти. Они задохнулись. У нас бы они еще пожили и весьма долго. Может, и испытали бы какие счастливые моменты». Кристалл сильно расстроилась на этих его словах. Она, возможно, даже заплакала бы, но в плотной пленочной маске сделать это было сложно. На людей тем временем набросились твари и поволокли их обратно в галерею. «Ты обманщик!» – возмутилась Кристалл, видя происходящее. «Нет, я не собираюсь их убивать. У меня есть другой план». «Какой же? Озеро жизни. Я их обращу, но только после тебя, принцесса. Обратишь? Нет, оставь. Они люди, они нейроморфы», — резко возразила Кристалл, заметив заодно и того самого человека, который все еще следовал за ней на некоем малом удалении, как бы скрываясь за ее тенью. «Насильно никого не удерживаем, принцесса. Ты ж сама все видишь, и в озеро жизни на силу никого не потащим, обещаю. Просто они тебя уважают и боятся, а значит, последуют за тобой в озеро добровольно». Теперь Кристалл услышала в этом шипящем голосе нотку издевки. С учетом того, как она спасла всех этих несчастных, чуть не похоронив их в атмосфере Марса, повод для сарказма был более, чем уместен. Сама Кристалл испытала некий стыд за свою праведную, но безмозглую импульсивность. Озеро жизни. Путь к цели оказался недолгим. Меньше часа понадобилось Кристалл, чтобы вплыть в огромную весьма эффектно освещенную пещеру, преодолев мрачные, вонючие и влажные галереи, тоннели и катакомбы. Нет, света было совсем немного, но он стелился равномерно. Его испускали бутоны необычной розово-серой поросли на грунте. Скверный запах тоже улетучился, сменившись на что-то нейтральное и даже чуть сладковатое. Фиант через маску лица постоянно подсказывал Кристалл, что за ней кто-то слишком навязчиво следует, но не решается подходить ближе. Она знала, кто это, но не считала нужным для себя что-то с этим делать. «Принцесса, озеро жизни девственно чисто. Окунись в него с головой, погрузись вниз и коснись камня превращения на дне», — услышала Кристалл знакомый шипящий голос перепончатокрылого существа, который повис над ней где-то в метре над головой и вещал, как некое напутствие. Его голос был сладок и походил на внушение. Кристалл подплыла ближе. Маски уже не было на ее лице. Угрозы не ощущалось и страдать без воздуха ей не хотелось. Однако ее что-то постоянно отвлекало, что-то смущало и уводило от намеченного. «Воздух. Откуда тут воздух? Почему мы не задыхаемся, как снаружи?» Она отвлекалась сама. Вопросы лезли в ее голову и мешали сосредоточиться на цели. Что-то заставляло ее медлить. Кристалл ощутила нечто знакомое во всем этом. «Откуда тут воздух, Ракс?» — спросила она громко и вслух, специально упростив имя главаря нейроморфов, как бы подчеркивая его второстепенность тут и подчиненное положение. Откуда-то со спины появилась еще одна тварь, но крупная и шипастая. На одной из тентаклей словно марионетка был насажен человек в космическом бронекостюме. Прямо из его пробитого скафандра из груди торчало острие щупальца, которое удерживало тело в воздухе. Забрало его было откинуто, глаза будто стекла смотрели в никуда. Шипастая тварь, держа его перед собой на весу, приблизилась к Кристалл. Принцесса побледнела, к горлу подступил комок. Марсонавт-марионетка двигался, как живой, но все равно немного проскальзывал по воздуху, словно некая механическая кукла. Он и сам походил на куклу, которой, по сути, и являлся. Бедняга был скорее всего мертв. Кристалл было противно смотреть на это, хоть будучи медиком в прошлом она привыкла видеть всякое. «Принцесса, ты хочешь говорить голосом МММ, мы можем и так», — космонавт-марионетка реально говорил с ней, будто сам. Его выдавали совершенно пустые глаза и мертвецкая бледность на лице под поднятым забралом. Тварь растягивала звуки в конце фраз, что еще больше добавляло некоего сюрреализма в происходящее. «Я хочу, чтоб Джеффри все слышал. Они должны знать, с кем столкнулись тут на Марсе. Правда, Джеффри?» Последнюю фразу Кристалл адресовала голому мужчине, который присмыкался где-то рядом, держась в тени, насколько это позволяла мягко освещенная пещера. Нейроморфы не трогали его, пока не трогали. «Воздух и жизнь на Марсе – это мы, принцесса АА. Мы создаем жизнь из пищи и на Марсе много пищи, принцесса АА. Озеро жизни ждет тебя, я-я-я. Закончи инициацию, и Хиев пойдет за тобой, куда захочешь, е-е-ша-ша-ша-ше. Кристалл развернулась и подплыла к самому краю достаточно глубокого, почти идеально ровного пруда, буквально вырезанного посреди пещеры. Из воды исходило загадочное желтое свечение. Кристалл заглянула за резкий обрывистый берег и увидела источник столь необычного светового явления в воде. На дне лежал крупный в метр 1,5-2 в охвате ровный гладкий камень. Он источал тот самый желтый слегка приглушенный свет. «Тебе надо снять с себя все ее. Твоя искусственная оболочка оскверняет священную воду озера жизни и...» Прозвучал тот самый растянутый голос марионетки. Кристалл повернулась и посмотрела в его мертвое искривленное лицо. Пленка стала стремительно втягиваться в медальон на груди, пока не обнажила ее полностью. Кристалл коснулась ногами травы и осталась в чешуйчатом костюме, но все еще не выпускала фиант из руки. Ноги щекотала поросль, пронизывая ступни легкими слабыми разрядами тока. Этот странный массаж действовал на нее успокаивающе. Космонавт поднял свою мертвую ладонь в защитной перчатке и ткнул пальцем в чешую принцессы. «Это тоже же надо снять. Все ее снят, т-т-те», – прошипел он, вращая мертвыми глазами по сторонам, словно пытаясь изо всех сил сфокусироваться на принцессе. Чешуйчатый наряд с характерным шелестом сполз с ее тела. Кристалл осталась голой с медальоном на шее. «Фиант я не сниму, не проси», — грозно произнесла принцесса, прижимая его к груди правой ладонью. «Конечно, Ао, твой фиант свящащащинин, как и наше озеро Ао, иди с ним, ММ». Кристалл кивнула головой и направилась к берегу. Нейроморфы остались позади. Она подошла к самому краю обрыва и испугалась. Страх буквально сковал ее движение. Она попыталась взять себя в руки и придумать рациональное объяснение ему. «Вот незадача, я ж плавать не умею, а берег тут резкий и обрывистый». Однако собственная мысль почему-то лишь еще больше испугала ее. Принцесса остановилась и замерла. «Что ты там говорил про обращение, Ракс? Я не хочу ни во что и ни в кого обращаться». Вдобавок на память ей пришла Бинда, попавшая на парплант среди обломков космического корабля. Она имела счастье искупаться в озере жизни, потерять человеческий облик и мутировать в чудовище. Жуткие воспоминания ее мучений заставили Кристалл побледнеть от ужаса. «Какой же я буду принцессой? Стану уродиной и мерзкой тварью. Зачем мне все это? Разве этого я хочу? Ну уж, нет, я не умею плавать», — произнесла она негромко, но четко. Не дожидаясь ответа, Кристалл шагнула назад, развернулась на месте, активировала пленочный костюм с маской и спешно направилась обратно к выходу. «Никакой инициации вы от меня не дождетесь». По пути она подхватила свой чешуйчатый костюм и повязала его поверх узлом вокруг талии. Тем временем вся пещера буквально наполнилась гулом от возмущения. Летающих перепончатых тварей, как и шипастых панцирников, тут оказалось очень много. «Принцесса отказалась от нас, она брезгует, т-т-т», — завопила марионетка в скафандре. Внезапно за ноги Кристалл снова ухватился Джеффри, который, естественно, все слышал. «О, высшее божественное существо, разве ты не видишь, как сходят с ума эти твари? Их тут очень много. Я человек военный, назначь меня своим заместителем. Прикажи им разрешить мне окунуться в озеро вместо тебя». Своими безумными глазами Джеффри буквально поедал Кристалл. Он смотрел прямо ей в лицо, несмотря на плотную серую пленку. «Совсем сдурел?» — сказала она ему мысленно. «Ты превратишься в одну из этих тварей. Они все, как боги. Они сильные. Видела бы ты, как они разобрали мой спецотряд. Мы, люди, им не ровня. Я хочу быть частью их величия, твоего величия, ангел». Ситуация тем временем накалялась. У выхода уже столпились весьма крупные панцирные твари, перегородив выход из пещеры. Заметил это и Джеффри. «Я слышу их голоса у себя в голове. Я хочу быть с ними. Скажи им», — взмолился Джеффри, снова припав к ее ногам, вынуждая ее опуститься на розово-серую поросль. Он принялся целовать ей ноги, буквально до блеска вылизывая пыль с серой пленки. «Что ты делаешь, глупец?» Она попыталась его схватить и снять со своих ног, но он упирался. Откидывать же его снова силой фианта как-то совсем не хотелось. «Посмотри, как они все настроились против тебя, а великая. Позволь мне занять твое место в озере жизни. Я этого очень хочу». Джеффри закончил свои мольбы и осмотрелся по сторонам. «Разве не видишь? Ты сможешь уйти, а я все равно обречен без защиты оставаться тут и погибнуть». Кристалл тяжело вздохнула, сняла серую маску с лица и посмотрела ему в глаза. «Точно решил? Назад пути не будет». Тот уверенно кивнул головой. Кристалл подняла руку в жесте, чтоб Хейф умолк и дал ей слово. Она развернулась к окружающим ее нейроморфам. «Тише, я не брезгую вами. Просто у меня есть нерешенное дело. Я не готова к вашей инициации. Вот мой помощник, которому я во всем доверяю. Он готов, он пройдет инициацию вместо меня». Вой поднялся еще более невообразимый. Создавшие нас побрезговали нами. Кристалл вернула маску на лицо и попыталась быстро ретироваться из пещеры, но ее окружили панцирники. Спасла ее от, казалось, неминуемой схватки внезапная атака извне. Нейроэфир наполнился тревожными шипениями существ на разные тембры. Многочисленные панцирные твари очень быстро ретировались, оставив ее, лишь вытолкнув вон из пещеры с озером жизни. Кристалл видела сама, как существа буквально проваливались в мягкие бугристые наросты на стенах и скрывались в них, будто в трясине. Раздался вопль в нейроэфире от того самого перепончатокрылого. «Ты пренебрегла нами, принцесса, пренебрегла озером жизни. Теперь мой Хейф побрезгует тобой». Кристалл ничего не ответила, но устремилась к выходу в сторону синоптикума. «Нет уж, такой инициации мне даром не надо, в одиночестве и не только». Синоптикум был пуст, ни чады, ни кого-то еще там не было. Кристалл слегка растерялась. Она не торопилась звать провидицу через фиант, потому что прекрасно понимала, ей нечем похвастаться перед оракулом. Инициацию она провалила, в озере жизни не искупалась, нейроморфов унизила. Все эти ее поступки определенно ожидали последствия. Хотелось сокрыть провал, обдумать все как следует прежде, чем предстать перед провидицей или другими даркианцами. Кристалл помнила наставление синопсиса, что она уже принцесса по праву рождения, а значит, что бы ни сделала или сделала, а таковой и останется. «Если я не хочу такой инициации, то и не буду ее проходить». Ей было все это не нужно. Сейчас она хотела просто закончить тут все на позитивной ноте, вызвать Хара и вернуться к броду снова. Кристалл, позабыв об ограниченных запасах энергии летающего змея, решила, что ей совсем незачем переживать и волноваться, ведь она может возвращаться к нему снова и снова, проходя очередной виток спирали во времени. Она переоделась в чешуйчатый костюм, чтоб не быть голой, когда чадо вернется. Однако время шло, но провидица не появлялась, что начало порождать в уме принцессы сомнения и вопросы. Чтобы отвлечься от недобрых мыслей, Кристалл решила воспользоваться одиночеством и подключиться к синоптикуму. Управляющего синопсиса тут не было из-за отторжения, а значит, никто не мог ей воспрепятствовать. Хотя, даже если бы кто-то и был, противиться воле принцессы вряд ли бы решился. Кристалл приложила руку к полу в центре. По нему сразу прошлась вибрация. Заплясали фиолетово-синие огни ярких узоров. Прямоугольная часть пола стала отделяться от основания и подниматься вверх, превращаясь в ярко выраженный подиум. Именно на нем лежало чадо, когда кристалл проникла сюда. Принцесса также легла на него и активировала сопряжение с синоптикумом. Серая пленка во всполохах синих и голубых разводов поглотила ее тело, плотно зафиксировав на подиуме. Мысленным взором кристалл устремилась из глубины, где был синоптикум, вверх к пещерам Хива. Происходящее там вокруг поняла не сразу. Она долго меняла ракурсы, наблюдая за, казалось, хаотичными копошениями нейроморфов в своих пещерах. Их стало заметно меньше, чем, когда она гостила там у озера жизни. Где же они все? Кристалл снова мысленно обозрела пещеру и внезапно остановилась на самом озере, откуда шипастая тварь вытаскивала того самого вояку Джеффри. Он не шевелился. Нейроморфы поволокли его обратно в галерею с живыми стенами. Так и не освободили пленных, мерзавцы. Кристалл умным зрением устремилась на поверхность. Там были замечены подозрительные движения. Очень быстро Кристалл обнаружила то, что искала. На заснеженной местами равнине разгоралась битва. Кто с кем сражается, было совершенно неясно. Панцирные существа стремительно атаковали кого-то или что-то искусственное механизированное, но причиняющее им существенный урон. Вот только количество обеих сторон конфликта было несравнимо. Панцирных тварей было намного больше. Они, не считаясь с потерями от ярких разрядов и огненно-белых шаров, наваливались на каких-то роботизированных существ и буквально сметали их. Налицо был некий фактор внезапности. Роботы защищались как-то неохотно, очагово, давая, по большей части, смести себя. Заметила кристалл и крупную впадину чуть поодаль. Из нее неспешно поднималось нечто, похожее на большой металлический куб. Мысленным взором она углубилась немного в том месте и очутилась в огромной ровной прямоугольной пещере, подобной пеналу или большой вытянутой коробке. Пространство простиралось далее вглубь и было заполнено такими же ровными ячейками. Они были в основном пусты, лишь в некоторых внутри располагались кубы, подобные вылетевшему отсюда наверх. То тут, то там в проходы мимо ячеек вспыхивал свет. Кристалл приблизилась к одной и заметила небольшой куб, окутанный многочисленными непрекращающимися голубыми и синими яркими разрядами. Внутри них он вращался и рос. Она не увидела это умными глазами, но осознала, окинув взглядом попутно другие подобные этой ячейке комнаты. Заметила она и своих предков. Даркианцев было немного, но они, как и она, были в серебристых с разными оттенками чешуйчатых плотно облегающих костюмах. По сравнению с размером пространства их, казалось, было совсем мало. «Это мои подданные, а я их принцесса». Собственная мысль вызвала в ней некий прилив чувств и восторг увиденным, пока ее умное созерцание не отвлекла легкая вибрация выше. Взор кристалла устремился вверх в сторону раздражителя. Тот самый куб, который она видела до погружения сюда, теперь, ускоряя вращение вокруг своей оси, поднимался ввысь. Подъем был неспешный. Куб собирал и выталкивал из-под себя потоки разряженного воздуха, вызывая ту самую вибрацию. Там в небе грани куба лизнуло заходящее солнце, которое уже не проникало в саму долину из-за склонов соседних возвышенностей. Кристалл отвлеклась на завораживающие красоты вращающийся и отражающий светило куб, который своими стенками и гранями играл и переливался яркими всполохами голубого, синего и фиолетового оттенков. Что это? Атактикум. Предположение посетило ее внезапно, вспомнив слова Чады. Кристалл наблюдала за ним, не в силах оторвать взгляд. Все-таки, до чего же великая цивилизация даркианцев? Какие простые и в то же время прекрасные произведения искусства. Внезапный ярко-оранжевый луч полоснул плоскость куба, вызвав визуально заметный сильный разогрев. Он неотрывно следовал за кубом, который делал вид, что не замечал препятствия в лице росчерка излучателя. Кристалл устремила свой взор туда, откуда бил лазер. Однако, чем дальше она отдалялась, тем больше усиливался туман, не давая ей рассмотреть виновника. В памяти отпечатался лишь силуэт восьмиколесной машины. Луч исчез так же внезапно, как и появился. Куб продолжал подниматься. Воздействие излучателя, казалось, никак не повлияло на него. Зато кристалл заметила, что он начал трансформироваться, вытягивая свои противоположные углы по горизонтали, превращаясь в большой ромбоэдр. Ответный удар. На углах ромбоэдра началось сильное свечение, поддержанная вибрацией и множественными энергоразрядами. Яркость их достигла своего апогея, вызывая боль при наблюдении за ним даже через умные очи синоптикума. Кристалл переборола неприятные ощущения. В сторону восьмиколесной машины метнулись мощные и многочисленные разряды молний, сплетенные как бы в единый дрожащий пучок. Бронетранспортер тиранов стремительно покидал возвышенность, чтоб избежать ответа, но на излете удар молнии, отразившись от камней, вонзился в заднюю часть, выбивая куски брони и копны разноцветных медленно разлетающихся во все стороны искр. Понять, покончено ли было с машиной, или же она ушла, кристалл не смогла. Все заволокло серой мглой. Умный взор синоптикума не добивал так далеко. Черные точки-черточки с шипящими огненными вспышками на концах появились на горизонте с другой стороны внезапно. Кристалл не сразу на них сфокусировалась. Когда они приблизились к тупому верхнему основанию ромбоэдра и увеличились настолько, что в них вполне четко угадывались очертания ракет, не замечать стало невозможно. Первая подлетевшая боеголовка Тирран была тут же превращена в облако искры пара дуговым разрядом молнии с противоположного острого угла конца ромбоэдра. Сразила молния и еще одну ракету, но три Я и четыре Я достигли цели. Произошел контакт, потом второй. И яркая вспышка обоих взрывов стремительно расползлась по всей округе, слегка ослепив и саму кристалл. Последующая ударная волна докатилась до поверхности Марса чуть позже и смела оставшиеся очаги противостояния машин и нейроморфов. Тот, кто планомерно и хладнокровно атаковал куб, делал все продуманно, имея несомненно четкий план действий. Лазерный луч отвлек внимание куба, а массированный ракетный удар поразил с другой стороны. Зачем? Зачем провоцировать, атаковать? Ведь они не представляют угрозы. Они покидают Марс, улетают на защиту дома. Какое-то безумие. Пораженный ромбоэдр, не приходя в исходное кубическое состояние, медленно терял высоту и рассыпался на многочисленные фрагменты прямо в воздухе. Из осыпающихся кусков валил густой сизо-серый дым. Остатки ромбоэдра испускали тысячи искр, озаряя своим падением темную от уходящего дня покрытую снегом и рыжим грунтом долину. Там внизу дело обстояло не лучше. Кругом дымились и искрили куски даркианских машин. Ветер разносил серый пепел остатков панцирных тварей, что сражались тут с ними совсем недавно. Крупные обломки от тактикума упали с грохотом, поднимая в небо пар от растаявшего снега и рыжую пыль. Гул донесся до умных ушей кристалла и вызвал содрогание сердца. Внутри него были те самые даркианцы, ради которых она прибыла сюда из далекого будущего. Ей стало тяжело смотреть на происходящее, и она отключилась. Узнать бы, откуда прилетела та ракета, и вмазать в ответ, как следует. Когда кристалл отключилась и встала с подиума, то заметила, что внутри синоптикума уже была не одна. Кроме знакомой ей чады, тут стоял еще некто такого же небольшого роста. «Принцесса, это Авид, сейчас он руководит эвакуацией на Даркию», представила пророчица того, кто был с ней рядом, и, сделав паузу, добавила: «Хорошо, что ты подключилась и все увидела сама». Оба чада и Авид стояли напротив нее, опустив головы. «Сколько там было?» — грустно спросила Кристалл, используя фиант. «Трое», — ответил Авид. «Все погибли. Не понимаю, почему идет война между вами. Разве Марса, то есть Роксиса, мало для всех?» Авид вздохнул и пояснил: «Мы на Роксисе уже довольно давно и весьма неплохо изучили повадки и обычаи тиран. Это особенность их сущности. Когда тиран что-то не понимает и не может никак понять, он стремится это сломать и уничтожить. Он потерял тот самый дух первооткрывателя, перестал искренне удивляться чему-то новому, ставить нужные и правильные вопросы самому себе и искать на них ответы. Вся их история – это вражда и вызов Творцу, в то время как наши высшие оракулы никогда не прерывали своего общения с ним». Кристалл не могла с этим согласиться. Она знала других людей и другие обычаи. Все было не так, не совсем так, как рассказывал Авид. Так думать про людей, про тиран — это неправильно и однобоко. Все не совсем так, они разные, и в истории бывало всякое. Да, принцесса, все верно. 300 оборотов тому назад Роксиса вокруг их ште, и мы сами хотели наладить контакт с ними. Но тогда на Даркии во власть вступили люмины, а они провозгласили принцип превосходства. Многие возмутились этому, видя, как тираны стремительно вышли в пространство, достигли спутника, отправляли во все концы своей системы супрематов. Но потом все, как-то внезапно, сошло на нет, будто мрак напал на них. Они словно отупели, сделались глупыми и неспособными повторить и продолжить собственные успехи, неспособными продолжить свое же развитие. А остановка в развитии – это начало деградации. В итоге они сами доказали свою отсталость и неготовность к диалогу, а принцип превосходства обрел за счет этого свое наглядное подтверждение. Алчность и жажда личной наживы возобладала в тиранах, и они медленно и верно погрузились в очередную темную эпоху, которая вмиг смела все их достижения. «Почему вы не пытались помочь им? Вы же были рядом», — едва не заплакала Кристалл от волнения. «На это существует строгий запрет оракулов о невмешательстве, принцесса. Хотя, правды ради, иногда в результате тех или иных инцидентов, тиранам кое-что перепадало от нас. Однако воспользоваться этим в полной мере они так ни разу и не смогли. Все заканчивалось утаиванием одних от остальных ради преимущества и скорейшего обогащения. Они прятали от своих же собратьев найденное, скрывая за замками и печатями, окружая охраной и выдавая за собственное достижение. Со своими изобретениями и открытиями поступали так же. Даже название красивое придумали этому. Патенты. В темную эпоху вообще дошло до абсурда. Они патентовали даже формы, размеры и округлости углов своих примитивных и, по сути, бесполезных изобретений, при этом даже не стараясь выжать максимум из открытия, чтобы пойти дальше. Можешь себе представить, как мы были удивлены этим, наблюдая со стороны. С таким отношением мы и сами поддались некоторой беспечности и расслабленности, и уже не так зорко следили за мелкими утерями. Правды ради, они иногда удивляли нас, подбрасывая своих примитивных супрематов на Роксис для изучения планеты. Однако потом, не доведя дело до конца, внезапно прекращали исследования и исчезали, нивелируя саму ценность добытых находок. «Я из той эпохи, где все не так», — перебила его Кристалл. «Люди сообща двигают науку и технику, исследуют и осваивают новые миры». Ей не хотелось слушать такое про своих сородичей, хотя где-то внутри Кристалл понимала, что отчасти все сказанное применимо и к людям в ее время. Авид спокойно выслушал возражение и продолжил: «Да, принцесса, тираны разделены и разнородны. Вот этой их разделенностью корыстно пользуется малая группа особо жадных соплеменников, чтобы под видом блага навязать остальному сообществу ничего не стоящие выдуманные ценности, подкрепив все это лишь правом сильного на определенном витке спирали времени. Даже их мерило всего, деньги, сначала ускорив прогресс, потом же стали обширным замедлителем науки и технологий. Каждый скрывал свое открытие от других, желая получить максимум этих денег для себя, и все в итоге перетекало к той самой группе тех самых жадных и хитрых. В итоге ожидаемо в науке начался застой, а потом и вовсе упадок. Хотя, прояви они терпение, трудолюбие и усердие, направляя умы созидательную энергию дальше, привлекая на это все умы, в том числе и конкурентов, достигли бы куда более важных и фундаментальных открытий. Как итог, те, кто владели патентами и технологиями на некотором уровне понимания, чинили препятствия другим и, тем самым, целенаправленно тормозили общее развитие дальше. Все вместе они замораживали все хорошие свои наработки еще в начале пути. Это смешно и грустно одновременно. Тираны сами себя вогнали в рамки, которые и остановили их прогресс на долгое время. Прошло 300 оборотов вокруг их штеи, а они лишь едва смогли вернуть то, что было утрачено еще тогда на заре их космической эры. Вот и не верь после этого люминам и их принципу превосходства. Скажи, принцесса, как нам воспринимать тиран, как равных себе или низшую расу?